Дашкова, Суворов, Воронцовы, Спиранский, Конкрин. Биографические повествования. Составление и общая редакция Болдырева. Челябинск, издательство «Урал», 1995 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Серия «Жизнь замечательных людей». Биографическая библиотека Павленкова. Том 4. Содержание. Екатерина Романовна Дашкова. Ее жизнь и общественная деятельность. Биографический очерк Агаркова. Александр Васильевич Суворов. Его жизнь и военная деятельность. Биографический очерк Песковского. Воронцовы. Их жизнь и общественная деятельность. Биографический очерк Агаркова. Спиранский. Его жизнь и общественная деятельность. Биографический очерк Южакова. Егор Францевич Конкрин. Его жизнь и государственная деятельность. Биографический очерк Сементковского. Послесловием. Юний Горбунов. Кое-что об авторах биографий. Арендарь. Созидатели времени.